Глава 7. Покоритель моря. «Оно появилось!» Арк смотрел на морских змей широко раскрытыми глазами. Морские монстры появились снова. Вооруженный же флот, разбросанный вокруг, вынужден был выстраиваться в боевой порядок, когда они столкнулись с чудовищами. 5 морских змей зашевелились, когда он услышал голос Ракарда. «Мастер, они шевелятся!» Твари открыли свои пасти, внутри которых начало пузыриться что-то темное. «Атака!» Инстинкты Арка были наготове. Он повернул голову и посмотрел на Вагнера, который находился на флагмане. Когда левиафаны пришли в движение, вооруженный флот уже занял боевую позицию. В настоящее время адмиралом флота был Вагнер, капитаны других судов паниковали и ждали приказов от Вагнера. Но когда Арк посмотрел на его лицо, то заметил на нем странное выражение. Из телефона летучей мыши постоянно доносился непонятный звук. Вагнер рухнул на палубу судна и застонал. Он выглядел жалким в глазах Арка. Разве не он рассказывал о том, как уничтожил 1000 пиратов и спас королевство от неминуемого кризиса? Конечно, Арку стало известно о том, что это просто вздор, когда он поговорил с капитанами других судов. Капитаны, члены команды из купеческой гильдии знали, что Вагнер получил должность ответственного за линкоры нового поколения благодаря своему происхождению. Но, несмотря ни на что, он все равно являлся адмиралом. Если уж Вагнер, адмирал вооруженного флота, трясся от страха, то неудивительно, что в панику впали остальные члены команды. «Вот идиот!» — в горле Арка заклокотали проклятия. До того, как он успел произнести их вслух, из пасти Левиафана было выпущено что-то напоминающее стрелу. После чего раздался звук сильного взрыва, из их пасти вырвалось нечто наподобие черной линии. Результат этого выстрела нельзя было проигнорировать. Когда раздался залп, внешняя стена линкора рассыпалась, как сыр тофу. Также выстрел задел его корпус. Атака была настолько сильной, что легко разрезала пополам стальную обшивку корабля. «Что за чёрт?» Солдаты пребывали в состоянии шока. Арк применил проницательность, и перед ним появилось окно с информацией. «Навык Левиафана — водяная пушка. Левиафану требуется огромное количество воды. Используя свое длинное тело, он выпускает струю под мощным давлением, за счет чего струя преобразуется в острый меч. Водяная пушка!» Теперь Арк понял принцип действия черной струи Левиафана. Это были не выстрелы и не взрывчатка, а просто соленая вода. Проблема же заключалась в сильном давлении, которое монстр оказывал на нее. При распылении под давлением в 1000 тонн вода превращалась в лазер. Такой мощности было вполне достаточно для того, чтобы разрезать сталь. Во всяком случае, водяная пушка Левиафана точно не была игрушкой. Для снаряжения нового света было редкостью иметь прочность выше 500 пунктов. Даже металлическая броня воинов обладала прочностью только в 200-300 пунктов. При этом водяная пушка имела 100% режущий эффект, который легко справлялся с прочностью 500 единиц. Если игрок или NPC испытают воздействие этого оружия на себе, то им бы просто оторвало руки и ноги. То же самое происходило сейчас и с кораблями. Благодаря прочности стальных пластин судам не был нанесен серьезный урон, но водяные пушки все еще могли разрезать паруса и другие части кораблей. Уже были уничтожены паруса 5 кораблей, а вместе с тем и 10 матросов. Что это за нелепая атака? Однако какой смысл жаловаться на монстра? Левиафан зарычал и поднял свое тело. Его нижняя часть была надутой, словно воздушный шар, и постепенно продвигалась наверх, чтобы воспользоваться водяной пушкой. Им нужно было набрать в пасти большое количество воды. Линейные корабли, попавшие под обстрел, оказались беззащитны, и новый удар мог бы просто их уничтожить. «Волшебный двигатель! Скорее используйте их, чтобы скрыться!» — крикнул Арк в ухо летучей мыши. «Ты слышал? Запускай магический двигатель!» Капитаны судов тотчас передали приказ матросам. На самом деле капитанам и членам команды не нравилось слушаться Вагнера, который в настоящее время впал в состояние паники из-за появления левиафанов. С тех пор, как адмирал утратил возможность исполнять свои обязанности, капитаны и остальные члены команды не могли ничего сделать для отражения атаки, поэтому, когда Арк отдал правильный приказ, капитаны мгновенно наделили его должностью второго командира. В качестве подтверждения этого они подчинились его приказу и запустили волшебные двигатели. Тем временем 5 водяных пушек выстрелили одновременно, струи воды под большим давлением испещряли океан, они прорывались сквозь него, как лучи лазера, и были направлены на линкоры. «Быстрее используйте магический двигатель, чтобы уклониться от них!» В этот момент раздался механический щелчок. Мачта автоматически сложилась и исчезла в полупалубы. Одновременно с этим из обоих бортов выскочило что-то, напоминающее длинную трубку. После этого все услышали ревущий звук. Линкоры помчались по поверхности океана, словно быстроходные катера. «А, что это?» Игроки на палубах споткнулись из-за резкого увеличения скорости. «Верно. Это был волшебный двигатель линкоров следующего поколения. Когда он активировался, корабли набирали огромную скорость, которую нельзя было сравнить с ветром, раздувавшим паруса. Это было похоже на катание на мотоцикле по океану. Залпы водяных пушек уже здесь, по правому борту! Всем матросам приготовиться к удару!» Скомандовал Арк, когда линкор внезапно развернулся, выпуская большое количество воды. Несколько матросов из-за резкого движения потеряли равновесие и упали в океан. Даже благодаря этому движению кораблям не удалось полностью избежать удара водяных пушек. Левиафаны могли управлять своим оружием с помощью одних движений головой. Залп из водяной пушки проскользнул мимо кормы корабля. В то же самое время упала часть палубы, которая была атакована. Однако это был вовсе не конец атаки. Левиафан, атаковавший корабль Арка, снова повернул голову. Водяная пушка была направлена прямо в центр судна. «Нам конец, если выстрел попадет. Арк почувствовал, что надо срочно что-то делать. Упала лишь часть кормы, что не имело особого значения. Но судно будет полностью уничтожено, если водяная пушка ударит по центру. Конечно, внешние борта судна были укреплены сталью, чтобы корабль не раскололся пополам, но деревянная палуба может просто развалиться на части, и, вероятно, будет поврежден даже волшебный двигатель под ней. Но отразить атаку просто невозможно. Тогда... Арк стиснул зубы и прокричал. «Продолжайте движение вперед на полной скорости, подальше от водяной пушки!» «Что? Он направлен в центр корабля! Разве капитану нужно объяснять суть своих приказов? А нет! Вперед на полной скорости!» Магический двигатель взревел и увеличил скорость. Однако залп водяной пушки уже приближался. Даже если он заденет палубу частично, волшебный двигатель будет уничтожен. Поэтому, когда струя воды под давлением уже прошла половину пути до корабля, Арк открыл свою сумку и прокричал. «Демоническое проявление!» После применения навыка всплыло информационное окно. «Вы применили навык «Демоническое проявление». Пожалуйста, предложите жертву, чтобы воплотить энергию демона». «Щит! Щит! Щит! Щит! Щит!» После крика Арка из его сумки вылетели щиты в количестве 5 штук, которые взмыли в небо, после чего из них начали вылетать черные искры, образовав в небе пентаграмму. Следом за этим щиты взорвались, и вокруг корабля появился огромный барьер. Демоническая энергия была извлечена из пожертвований. 5 щитов. Эффектом этой комбинации являлся физический щит. Физический щит. Когда появится физический щит, защита центра 100-метрового пространства увеличится на 500 пунктов. Прочность щита составит 1000 единиц. Его эффект продлится 10 минут или до того момента, пока не будет потрачена вся прочность. Однако щит неподвижен. Также нельзя использовать один и тот же эффект. Это был новый навык, который он освоил после того, как была высвобождена печать Вечной Души. Арк изучил секреты демонического проявления, когда охотился на монстра в секретном подземелье. Поскольку навык был новым, ему не терпелось тут же его проверить. Он осознавал, что навык отличается от других, полученных от его Вечной Души. Когда демоническое проявление сработало, появился эффект, зависящий от типа пожертвованного снаряжения. Первая комбинация, которую попытался применить Арк, была «меч, меч, меч, меч и меч», и она дала эффект «косы лезвия», которая повышала атаки на 20%. При пожертвовании обуви увеличивалась скорость передвижения, а перчатки повышали скорость атаки. Это был простейший пример подобной комбинации. Иногда различные сочетания мечей, щитов, доспехов, обуви или перчаток просто не давали эффекта. Плюс демонического проявления заключался в том, что его эффект имел широкий диапазон действия. Бонусы, предлагаемые в автоматическом режиме, предоставлялись каждому, и потому его союзники становились сильней. Тем не менее, сейчас физический щит образовал прозрачную защиту вокруг линкора. «Всем приготовиться к удару!» Почти в то же самое время водяная пушка ударила в центр судна. Точнее, удар пришелся на поверхность прозрачного щита. Залп был невероятно мощным, но щит выдержал. Прочность физического щита снизилась до 900, 800, 500 единиц за считанные секунды. Если так будет продолжаться дальше, водяная пушка протаранит его и ударит в судно. Но поскольку Арк уже приказал кораблю двигаться вперед на предельной скорости, им уже удалось вырваться из зоны обстрела. Даже физический щит не в состоянии продержаться 30 секунд. Ущерб был огромным. Однако после двух атак Левиафана они прекратились, и из-за того количества воды, которое мог удерживать Левиафан, водяную пушку можно было использовать не более 2-3 раз. Однако этих 2-3 атак было достаточно, чтобы создать хаос в вооруженном флоте. Благодаря магическим двигателям от атак удалось частично увернуться, однако многие корабли все равно получили повреждения, в то время как некоторые игроки упали в океан. Вооруженному флоту был нанесен серьезный ущерб всего лишь одним таким нападением. Но есть способ их победить! Арк взглянул на левиафанов, плывущих по океану. Их атаки вызвали большой хаос, но он узнал об их слабости. Для использования водяной пушки монстрам требовалось много времени, чтобы вобрать в себя большое количество воды. После выстрела же его нельзя было остановить до тех пор, пока в нем не кончится вода. Не знаю почему, но левиафаны не сдвинулись с того места, где они появились впервые. Если бы это случилось, линкоры были бы полностью разрушены уже сейчас. Что-то удерживает их на месте. Они не могли передвигаться. Другими словами, они являлись отличной мишенью для атаки. К тому же водяная пушка выстреливает из пасти. Если они лишь слегка поворачивают голову, то залп становится способен догнать линкор, переместившийся на 10 метров вперед. Скорости линкоров не хватает для того, чтобы уйти от выпущенного выстрела. Этой атаки на 100% невозможно избежать. Тогда...